Правда, сказать легче, чем сделать. По имеющимся у меня данным, сейчас в ордене состоит порядка 30 послушников, а это маги до С ранга, около дюжины младших магистров, от Б до А, 5 старших магистров, все крепкие А ранг, с возможной претензией на С, ну и сам великий магистр ордена, С ранг, не меньше. Противопоставить этой, не побоюсь этого слова, армии, я могу лишь себя, слабый С ранг и пик его же, но при свете дня, забавная вырисовывается картина. Поодиночке, я уверен, что справлюсь с каждым без исключения. Даже наличие у моих противников куда большего реального боевого опыта вряд ли перекроет разрыв в умениях, благо я потратил на изучение мистического искусства больше века, так что есть чем удивить даже прожженных боевиков. Однако маловероятно, что со мной будут играть в благородство, скорее уж напротив. Поняв, что один на один взять не выйдет, навалится всем скопом, и тогда уже умение спасует перед чистым превосходством в живой силе. Изначально я планировал перекрыть этот недостаток поддержкой в лице рунных рыцарей, но судьба распорядилась иначе. Достаточно ли это веский повод, чтобы перетасовать расклад? Едва ли. Просто надо сменить подход. Идти напролом не выход, значит ударим из-под тишка. В спину, когда этого никто не ждет, в лучших традициях благородных семей Европы. К тому же, ничто не мешает мне чуть прорядить ряды ордена перед тем, как сломать ему хребет. Послушники и младшие магистры, завсегдатаи уличных потасовок и пьяных драк, как я уже успел узнать, зачастую сцепливаются они с такими же послушниками, но из других, конкурирующих орденов. Так что день-два пропажу никто не хватится. Ну загулял или отлеживается послушник после очередной попойки, с кем не бывает. Позже, разумеется, поднимется тревога и пропажу начнут искать, причем серьезно, но доводить до подобного я не собираюсь. Для того, чтобы незаметно выбить большую часть мелкоранговых магов, суток хватит с лихвой, а потом можно будет перейти к основному блюду в лице старших магистров и главы ордена. Но как именно это сделать? Если с младшим составом все предельно ясно, им банально не хватит сил мне что-то противопоставить в одиночку, то вот с элитой ордена придется повозиться. Прикончить магов такой силы, достаточно быстро и незаметно, задача нетривиальная. Предположим, с одним я справлюсь, даже с двумя, но малейшие отклонения, любой просчет или случайность, превратят тихое убийство в фаер-шоу, прямо на улицах города. Такое зрелище не оставит равнодушным ни моих возможных союзников, в лице Энса и его подчиненных, ни текущих противников, то есть весь остальной орден сильной руки, не говоря уже о добропорядочных горожанах, что обязательно попадут под раздачу. Нет, мне конечно доводилось слышать, что в крупных городах, где осели куда более могущественные ордена, шальное заклинание может настигнуть даже в собственной уборной, не говоря уже об улицах, что частенько становится местом схватки разбушевавшихся магов, особенно когда и так напряженные отношения между орденами, по каким бы то ни было причинам, накаляются сверх всякой меры. Однако тот факт, что местные позволяют себе подобное, не означает, что я сам намерен опускаться до их уровня. В конце концов, привычка не гадить там, где живешь, у меня выработалась еще в юношестве. Благо довелось увидеть все преимущества такого подхода перед тактикой тотального террора. И отступать от своих принципов, без веских причин, я не намерен. По итогу, планомерное убийство отпадает. Нет у меня в арсенале средств для того, чтобы провернуть все достаточно тихо и быстро. И что тогда остается? Ударить по всем сразу? Вариант, но вместе адепты ордена собираются исключительно в стенах собственной резиденции, которую я, хоть и мельком, но успел оценить. Укрепленный странными чарами фундамент, усиленные магией стены и крыша, аналог сигнальных чар по периметру и абсолютная неизвестность, ждущая меня внутри. Ведь, как я уже упоминал, из-за чрезмерной насыщенности магического фона и, как следствие, местных заклятий, разглядеть что-то даже сквозь обычные зачарованные предметы нереально. Магия, содержащаяся в объекте, перекрывает обзор. Но сама идея не так уж плоха. Накрыть всех одним ударом было бы идеально. Если удастся прикончить хотя бы половину, то оставшихся, раненых и контуженных, добить будет не сложнее, чем детеныша единорога. Вот только, даже использовав низвержение, я не могу гарантировать такого исхода. Значительная часть силы заклинания израсходуется на пробитие барьера из зачарованного камня, да и происходить это будет отнюдь не мгновенно. Пара секунд, но опытному магу подобного окна с лихвой хватит, для того чтобы укрыться щитами или просто уйти из зоны поражения заклятия. Так что первый удар необходимо нанести уже внутри, и только потом переходить к тяжелой артиллерии. И кажется, я знаю, как именно это провернуть. 2 дня мне потребовалось на то, чтобы все тщательно подготовить. Первым делом я закупил большую партию драгоценных камней, далеко не идеальной чистоты, но это было лучшее, что смогли предложить мне местные ювелирные лавки в столь сжатые сроки, так что грех жаловаться. Камни я зачаровал, вложив в каждую структуру заклятия. Мелочиться не стал, так что 10 слез Гелиоса, 6 крушителей и 5 дождей света. Не предел ожиданий, но если добавить 2 низвержения, подвешенных в ауру Хрисара, должно получиться достаточно жарко, чтобы пронять даже мага С-ранга. Параллельно с этим, с помощью Ока Гора, я отслеживал перемещение послушников и младших магистров Ордена Сильной Руки. В целом, мои предположения подтвердились, так что на 3-й день подготовки я перевел план в активную фазу. Должен отметить, это оказалось несколько проще, чем я думал. Да, магической силы моей жертвам было не занимать, все же раздутые мерила этой реальности значительно гиперболизировали представление о мощи у местного населения, так что по факту я прикончил 2 дюжины откровенно посредственных заклинателей, но в моих глазах это были сформировавшиеся маги, как минимум по величине резерва, и факт того, что лишь 4 из них озаботились хоть каким-то подобием личной защиты, крайне странен. Хотя опять же, это лишь мое мнение. Никто из орденских послушников не был старше 25 лет, что, при несколько растянутом сроке жизни коренных обитателей Эшгара, едва ли начало подростковой поры. По сути, все мои жертвы лишь только вступили на стезю магии, даже младшие магистры ордена, уже имеющие артефактный протез, не показали ничего стоящего. Никто из них просто не был готов к тому, что под наведенным мороком, им в спину прилетит огненное копье, прожигая внутренности и плавя разум от навалившейся боли. Дальше было просто, волевое усилие, и тело исчезает в вспышке золотого пламени. Еще секунда для того, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, и очередной шаг через огненный план к новой, ничего не подозревающей жертве. На все у меня ушло порядка 3 часов, и то лишь по той причине, что приходилось аккуратно внушать некоторым жертвам желание оторваться от шумной компании, под благовидным предлогом, и свернуть в нужный мне неприметный переулок, специально огороженный простенькой иллюзией, на всякий случай. Однако теперь, когда самая простая часть плана подошла к концу, надо заняться настоящим делом. Городское кладбище Харгиона весьма примечательное место. Большое, ухоженное поле, с аккуратными рядами надгробий и каменных плит, оно раскинуло свои владения в самой отдаленной от моря части города, при этом чуть поодаль от населенных районов. В предзакатных сумерках это царство усопших казалось на удивление красивым. При том, что наступало время ночи, когда я наиболее уязвим, не могу не отметить, что изящные изгибы мраморных статуй, всех размеров и форм, утопающие в ярком зареве заката, произвели на меня впечатление. Даже жаль, что придется столь вульгарно осквернить это место. Найдя еще невостребованный участок, поросший высокой травой, я на секунду застыл, собирая в уме нужный образ ритуального круга. Каждый изгиб меридиан, каждый символ и печать, все это проявлялось в памяти, и параллельно с этим, крохотные язычки пламени солнца выжигали нужную мне схему на поверхности земли. Оценив получившийся результат и не найдя в нем изъянов, я сразу приступил к ритуалу. Время поджимало. На самом деле, для этого вовсе не обязательно было приходить именно на кладбище. Любое достаточно уединенное, тихое место подошло бы, но уходить далеко от города мне было не с руки, а колдовать среди узких городских улочек – занятие на любителя. Тем более, что сам процесс сдавался мне с ощутимым трудом. Хотя и назвать его невероятно сложным, язык бы не повернулся. Просто усложненная сверх всякой меры версия манящих чар, разве что приманивает она не вещи и мелкие безделушки, а людей. Это чудо я раздобыл из архивов одной венецианской семьи, где оно веками пылилось без дела. Суть творящейся магии была предельно проста, это действительно аналог чар призыва, настроенный на человека. Но вся его прелесть заключается в том, что для срабатывания им не надо ни частей тела, ни отпечатка ауры, ни одурманивающих зелий, лишь личное знакомство и четкий образ того, кого хочешь приманить. При этом попавший под воздействие заклятия человек до последнего не будет догадываться, что сам идет на заклание. Все мысли, все решения прийти именно в обозначенное место, будут приходить в голову как бы сами собой, очень ненавязчиво, почти естественно. Правда, достаточно опытный маг все равно сможет заметить несоответствие и отклонение в привычной модели поведения. И ключевое слово здесь – опытный. Сила не играет никакой роли. Достаточно лишь организованного разума и крепкой воли, для того чтобы сбросить с себя пелену наваждения. Поэтому, собственно, этот ритуал, при всей его полезности, не сыскал особую популярность среди магов Европы. К тому же, для того чтобы дотянуться до своей жертвы хотя бы в другой город, требуется приложить просто ужасающее количество магической силы, что, опять же, доступно далеко не каждому. Но по итогу, ритуал призыва просто незаменимая вещь, когда надо заманить в ловушку могущественного, но не слишком образованного мага. При этом я доработал его лишь частично, внеся, как мне кажется, недостающий элемент в итоговую конструкцию, что должен был присутствовать там изначально, по итогу прибавив и так крайне подлым чарам, двойное дно. Прождать пришлось долго, порядка 3 часов. Солнце уже успело скрыться за горизонтом, окутав город вуалью сумерек, что медленно сгущались, порождая мрак. Я ждал, неотрывно вглядываясь вдаль, но, каюсь, момент, когда искаженная темнотой фигура показалась за поворотом, прозевал. Слишком увлекся собственными размышлениями, что тут скажешь. От ритуального круга я стоял чуть в стороне, но недостаточно далеко, чтобы меня нельзя было увидеть. Однако мистеру Гейбу на это было плевать, не мудрено. В момент прибытия жертва столь поглощена желанием оказаться в отведенном месте, что буквально теряет голову, не обращая внимания вообще ни на что, кроме своей цели. Очень полезная функция, подгоняет особо неторопливых и открывает просто прекрасный момент для атаки. Однако это был не тот случай. Почти срываясь на бег, старший магистр ордена сильной руки шагнул прямо в центр пентаграммы, заботливо оставленной мною, и там и замер, в весьма нелепой позе, широко раскинув руки в стороны и чуть подогнув под себя колени. Собственно, это и есть та самая доработка. Глупо было бы не воспользоваться тем фактом, что жертва ритуала готова на все, чтобы оказаться в месте назначения, даже шагнуть в ничем не прикрытую ловушку. Перестав подпирать спиной один из могильных камней, я оглядел Гейба, но уже магическим зрением. Вроде бы паралич сработал как надо, полностью сковав не только физическое, но и энергетическое тело мага, буквально лишив его контроля над маной. Правда, та все равно отчаянно сопротивлялась воздействию, стремительно расходуя вложенную в ловушку силу, но это само собой разумеется. Каждый будет бороться за свою жизнь до конца. Уже сделав шаг в сторону Гейба, для того чтобы лишить его сознания и правильно упаковать, я вдруг почувствовал выброс маны. Инстинкты сработали прежде разума, что отказывался понимать, как именно скованный и лишенный возможности управлять собой чародей умудрился сотворить заклятие. Молниеносный уход на огненный план и столь же быстрое возвращение назад, но уже за спиной орденца. Убийственный грохот разнесся по кладбищу в той стороне, где я стоял всего секунду назад. Впрочем, слишком поздно. Проявившийся по моей воле Хрисар, чье длинное лезвие вспыхнуло раскаленной звездой, с ощутимой радостью впивается в тело мага. Тот даже не шелохнулся, когда меч испарил кусок его предплечья, лишь отсеченный протез громоздко рухнул на искрящийся узор пентаграммы, мгновение спустя. Во избежание новых сюрпризов формирую посыл и одним мощным ментальным ударом лишаю Гейба сознания. Очень грубое воздействие, почти как дубиной по голове, но эта его выходка меня неприятно удивила. Ритуал должен был сковать и артефакт, в конце концов, он также подключен к телу, и в нем течет та же мана, что и в самом маге. И как он только смог выкрутиться, видимо, стоит признать, что я вновь недооценил местных, хотя, скорее уж понадеялся на привычные условности мира, другого мира, что здесь могут не работать. Тот факт, что я проверил ритуал, не означает, что он одинаково воздействует на разные объекты. Аурный артефакт, привязанный к телу, это, как ни крути, аномалия. Мельком осмотрев последствия неудавшейся атаки, я лишь прищелкнул языком. Почти 3 дюжины метров земли, гранитных плит и мраморных надгробий просто перестали существовать, изничтоженные в мелкую щебенку выбросом силы. Именно силы, судя по структуре повреждений, Гейб хотел приложить меня чем-то вроде крушителя врат, по крайней мере по мощности заклятия сравнимы. Разве что это основано на кинетической энергии, а не на солнечном пламени. Внимательнее оглядывая ровную полоску искореженной земли, где-то в 2 метра шириной, я все же пришел к выводу, что уцелел бы даже при прямом попадании. Приятного было бы мало, но доспех и артефакты сдержали бы удар. Другое дело, что если даже скованный по рукам и ногам волшебник способен столь неприятно удивить, нужно менять парадигму мышления. Причем срочно, накинув на бессознательного орденца еще несколько заклинаний, дабы увериться, что в ближайшее время он точно не придет в сознание, и подхватив его чарами левитации, вместе с отрубленной рукой, я вновь сделал шаг, в этот раз протаскивая вместе с собой и свою ношу. Будь Гейб в сознании, подобное едва бы мне удалось. Маг инстинктивно сопротивлялся бы переходу, сбивая навигацию в плане, и только демоны знают, куда бы нас в таком случае занесло. Однако, пока он не активен, все гораздо проще. На другом конце уже ждали своего часа каменный стол, с заранее нанесенными печатями и рунами, а также небольшой ритуальный круг, уже иного назначения. Поморщившись, я отлевитировал тело на отведенное ему место, замыкая оковы. Гул магических печатей и неяркий ток маны, что тысячами острых иголок впилась в энергоканалы мага, дали понять, что все работает. Но помня о недавнем прошествии, я вновь проверил все контуры, попутно дополняя защитные и удерживающие конструкты парочкой уместных заклятий. Вот теперь все было готово, можно приступать. Этот вечер в Ордене Сильной Руки мало чем отличался от других. В огромном зале, за массивным столом из черного дуба, восседали 5 громоздких фигур, что лениво обсуждали итоги прошедшего дня. Так что если ограничить расходы на содержание, наша итоговая прибыль в этом квартале вырастет на 3/4%. Адам Рейс, старший магистр ордена и, по совместительству, его казначей, отложил в сторону небольшую дощечку, испещренную множеством цифр, и выжидающе посмотрел на собравшихся. «Хороша работа, Адам!» Громоподобный голос великого магистра ударной волной прошелся по комнате. «Мейн, тебе есть что добавить?» Высокий блондин, с простоватым, овальным лицом, лишь угрюмо покачал головой. Его вотчиной был контроль за предприятиями, что принадлежали ордену, и стоит отдать должное немногословному выходцу из высоких нагорий севера, со своей задачей он всегда справлялся отменно и без нареканий. Потому великий магистр лишь кивнул в ответ, пройдясь взглядом по присутствующим, тут же найдя несоответствие. «Где Гейб?» «Не знаю, мэтр», взял слово третий старший магистр ордена, нервно тарабаня закованными в стальные перчатки пальцами по поверхности стола. Он бы не стал задерживаться без веской причины, особенно сейчас, так что наверняка скоро явится. Для его же блага, пусть это будет так. Могучее тело Тайрона Вескерса, основателя ордена Сильной Руки, чуть сместилось, но все присутствующие мгновенно ощутили, как затвердел воздух от удушающего давления раздраженного великого магистра. Пока же, в этот момент дверь зала без скрипа отворилась, и в комнату зашла причина недовольства мэтра. Гейб. Доброжелательная улыбка на лице мага никак не вязалась с усилившимся духовным делением, что понемногу усковывало всех в округе, подавляя их волю и силы. «А мы как раз говорили о тебе, как продвигается твое задание, хотя не начинай, и так видно, что ты трудишься в поте лица, лишь бы загладить свою ошибку». И в этот самый момент Вескерс вдруг осекся. Обычно учтивый, почти раболепный маг, сейчас шел вперед, не обращая ни малейшего внимания на выговор великого магистра, что раньше пригвоздил бы его к месту еще с первого сорвавшегося слова. Гейб плелся вперед, прямо к столу, понуро опустив голову вниз, что можно было бы принять за стыд, но чутье магистра невольно всколыхнулось. Что-то было не так. Походка, Гейб всегда шел мягко, почти неслышно, а сейчас шаркал ногами по густому ворсу ковра, словно хромой. Осанка, сгорбленная, неказистая. Все члены ордена не понаслышке знали, как держать удар, и это совсем не похоже на то, чему их учили. Видимо, не он один заметил странность в поведении старшего магистра. Адам встал из-за общего стола и обратился к тому, не скрывая презрения. Их отношения всегда были натянутыми, исключительно из личных соображений. Во многом это даже способствовало продуктивности их работы, потому Тайрон не спешил гасить конфликт. Вот и сейчас Рейс не смог упустить шанс уколоть извечного соперника. «Ты, кажется, перепутал, Гейб. Тот задрипанный кабак, где ты обычно прожигаешь средства ордена, прозябает в портовом районе. Хотя, очевидно, для тебя это не имеет принципиальной разницы. Не так ли? Да как ты вообще посмел явиться сюда пьяным?» Новый возглас не заставил себя ждать, спровоцировав целую лавину обвинительных выкриков. Но опальный старший магистр не обращал на них и толики внимания, идя к своей цели. В миг, когда он поравнялся с общим столом, Тайрон смог наконец увидеть его лицо и обомлел. На нем не было пьяной пелены, угара дурмана или кривой гримасы раскаяния, лишь безжизненное равнодушие плескалось в глубине остекленевших глаз. Но это было еще не все. Цепкий взгляд великого магистра мгновенно выхватил небольшие царапины, что исполосовали шею и лицо мага. Нет, это. В эту секунду все исчезло. Тело сломленной, лишенной разума, куклы, в которую превратился некогда уважаемый старший магистр ордена сильной руки, перестало существовать, мгновенно пожранное ужасающим выбросом золотого пламени, что вырвалось из его груди. Но этой добычи яростной стихии оказалось мало. Всесокрушающей лавиной, она ринулась во все стороны, испепеляя все и вся на своем, до чего только могло дотянуться. Всего миг ушел на то, чтобы главное здание резиденции разбухло и взорвалось липоватым огненным цветком, складываясь вовнутрь, с истошным скрипом испаряющегося камня, дерева и стали. Но это было только начало. Дописывая очередной документ, Энса Роузвилл вдруг почувствовала, как волосы на затылке встают дыбом. В ту же секунду пол под его ногами ощутимо дрогнул, а эхо вибраций прошлось по всему зданию, устремившись дальше по городу. Отбросив бесполезный стилус, рунный страж выпущенной стрелой метнулся прочь, вихрем взбежал по лестнице, прямо на крышу городского управления, чтобы воочию увидеть, как ярко-золотой столб огня, стекающий с небес, прошивает насквозь земную твердь. Жара он не чувствовал, но зато прекрасно ощущал всю убийственную мощь неизвестного заклинания, что сейчас прожигало недра земли. Прикинув направление, Энса вновь вздрогнул. В том квартале лишь дома знати, да, нет, не может этого быть. В памяти мгновенно всплыл разговор четырехдневной давности. Беззаботная улыбка странного мага, его излишне вальяжные речи, что с трудом воспринимались всерьез. «Капитан», голос подчиненного вывел Роузвилла из плена размышлений, и в этот момент новый столб света впился в руины резиденции ордена сильной руки, видимо решив испепелить те дотла. «Что прикажете делать?» Вместо ответа Энса достал из кармана куртки сигарету и с удовольствием закурил, уже представляя, сколько головной боли на него обрушится совсем скоро, в связи с исчезновением одной из сил, что держали Харгион. Спустя две затяжки он наконец ответил: «Эвакуируйте людей из близлежащих домов, перекройте улицы и остановите движение в районе, пресечь волнения и попытки мародерства, если таковые будут». «Понял, сэр, это все?» С затаенной надеждой спросил его стражник, но Роузвилла не стал его щадить. «Конечно нет, собирай отряд, пойдем знакомиться с новым великим магистром, пока еще не названного ордена. В конце концов, надо вернуть любезность». Глава 7. Однажды великого магистра ордена часов попятного времени Мабукалаха спросили: «Почему ты столь безмятежно улыбаешься, когда играешь в карты и проигрываешь?» «Потому что когда я выигрываю, я остаюсь самим собой, а когда проигрываю, превращаюсь в своего соперника и испытываю его радость», — объяснил магистр Мабукалах. Его ученики долго обдумывали и обсуждали услышанное. Им показалось, что испытывать чужую радость – это великое достижение, и они стали практиковаться. Через дюжину лет многие магистры ордена часов попятного времени умели испытывать чужую радость, а еще через две дюжины лет это постигли даже орденские послушники. Ради практики они каждый вечер посещали трактиры, где шла игра, и постепенно спустили на ветер всю орденскую казну, которая и без того была невелика. Когда магистр Мабукалах узнал о состоянии казны, он не стал упрекать своих учеников, только кротко улыбнулся и сказал: «А теперь испытайте-ка мое настроение». После этого все магистры ордена часов попятного времени лупили друг друга что есть сил до наступления ночи. Макс Фрай, Даршаванахалы. История, рассказанная сэром Максом из Иха. Это правда? Нежный, словно журчание ручья голос, звонким эхом разнесся по покоям, зайцем петляя меж драпированных из сине-лазурной тканью окон, детальных макетов кораблей, что замерли под потолком комнаты, удерживаемые лишь магией, не дававшей им рухнуть на пол, огромных глобусов, полок, заставленных книгами и атласами, небольшого письменного столика и пары глубоких кресел, в одном из которых, забросив ногу на ногу, разместилась его обладательница. «Вескерс погиб, да, госпожа», склонившийся в неглубоком поклоне сереброволосый юноша в черной накидке, с вышитой поверх эмблемой ордена набегающей волны, выпрямился и с почтением продолжил. Резиденция сильной руки разрушена до основания. На месте боя остался лишь глубокий, оплавленный кратер. Сокровищница и библиотека ордена также сгинули в пламени. Ничего не уцелело. Похоже, что не они были конечной целью нападения. Даже так, кабинет ненадолго погрузился в молчание. Позволю себе заметить, прервал затянувшуюся паузу молодой маг, что столь показная и жестокая расправа, с явным пренебрежением к возможной добыче и личной выгоде, очень в духе столичных орденов. Если это первая волна экспансии, то мы ничего не сможем с этим поделать. Встав со своего места, безразлично протянула высокая, серебровласая женщина, попутно разгладив только ей заметные складки на костюме, скроенном в мужском стиле, но явно под женскую фигуру. Сделав один шаг в сторону скрытого за тяжелыми занавесками окна, она одним движением позволила яркому полуденному солнцу проникнуть внутрь, озаряя помещение сотнями солнечных бликов. Там на улице, 5 этажами ниже, кипела работа. Разгружались поддоны, перевозились набитые снедью и зерном тары. Один за другим корабли причаливали в порту, сбрасывая 1000 тонн груза, лишь для того, чтобы вновь утяжелить свои трюмы купленными здесь же товарами. Любой другой несомненно сказал бы, что в этой картине воплотился подлинный хаос. Крики матросов, ругань капитанов, брань портовых грузчиков, вопли чаек и бесконечный людской поток, снующий везде и всюду. Но она видела то, что другим не дано, спаянный механизм, труд всей жизни, заботливо скроенный и лелеемый уже долгие годы. Тем горше было осознавать, сколь уязвимо стало теперь ее детище. Орден сильной руки. Тайрон Вескерс был сложен в своей простоте. Его непомерные амбиции и жажда мести делали его непредсказуемым в мелочах. Никогда доподлинно не было известно, что разозлит великого магистра, а что, напротив, заставит разразиться громоподобным смехом. Но при всех своих недостатках, несмотря на свою одержимость и жадность, Вескерс был понятен. Ход его мыслей предугадать было нетрудно, ровно как и уязвимые точки. Но теперь его нет. Могучий титан был сметен с доски небрежным взмахом нового игрока, низвергнут в ад, прямо в огненную бездну. Почему, неизвестно. Но факт в том, что расклад сил в Харгионе кардинально переменился. И что хуже всего, баланс по-прежнему не восстановлен. Чаши весов растерянно качаются из стороны в сторону, не в силах поймать равновесие. И так будет продолжаться до тех пор, пока не станут ясны мотивы того, кто нарушил устоявшийся строй. «Не говори так», видимо, приняв ее молчание за самобичевание, горячо возразил юноша. «Мы можем бороться, и можем победить. Орден как никогда силен, а ты сама мало чем уступаешь этим выскочкам из...» «Хватит, Гейл». Придя к решению, великая магесса ордена набегающей волны оборвала речь племянника, выпрямившись во весь рост и вскинув точеный подбородок. «И не забывай, где ты и с кем разговариваешь». «Да-да, тетя, прости». Пылающие щеки и опущенный в пол взгляд самого юного старшего магистра ордена демонстрировали раскаяние, но сжатые, побелевшие от напряжения костяшки пальцев выдавали его с головой. Элла тяжело вздохнула. Несвойственная ей демонстрация слабости сейчас была уместна. Кроме них в комнате никого не было, но даже так она нечасто позволяла себе подобное. Однако, не в меру горячий нрав племянника уже давно беспокоил ее, и сейчас, когда ордену как никогда прежде надо было сохранять хладнокровие и здравый рассудок, это стало большой проблемой. Особенно если взять во внимание тот факт, что многие младшие магистры уважали и восхищались сыном ее, покойной ныне, сестры, превознося его таланты и умения. Нетрудно догадаться, какой именно настрой и посыл он передаст таким же незрелым и скорым на суждение юнцам, что не видит дальше собственного носа. «Прощаю». Вопреки собственным рассуждениям Элла чуть смягчилась, стараясь хоть так донести до племянника очевидную истину. «Но ты должен понять, если за уничтожением сильных рук действительно стоит кто-то из столицы, то до нас им не будет никакого дела. Отсюда до метрополии очень далеко, и единственное, что могло привлечь тамошних магов, личные счеты. Закрыв их, они уйдут, а мы останемся и используем сложившуюся ситуацию себе во благо. Однако, у меня есть большие сомнения насчет реальности подобного исхода. Вы думаете, это кто-то чужой? Новый орден, очень похоже на то». Элла бросила еще один долгий взгляд в окно, и вместе с тем категорично отличается. Если это новый орден, то почему он молчит? Столь громко заявить о себе, и сразу пропасть из виду, не пожав плоды тяжких трудов, больше подходит могущественному одиночке, к коим движут понятные лишь ему мотивы, чем великому магистру новорожденного ордена. Хотя и это более чем странно. Столь могущественный маг не может появиться из ниоткуда. За ним обязательно должна тянуться вереница слухов, ровно как и долгая череда трупов. Но ничего этого нет и в помине, как нет и толп магистров, заполонивших город. Говоря проще, мы понятия не имеем, с чем столкнулись и каковы возможности предполагаемого врага. Понимаешь, что это значит? Нам нужно выжидать, скорее спрашивая, чем утверждая, робко произнес юный магистр. Нет. Привычный холод вновь наполнил уста Магессы. Безвольное ожидание, удел скота на бойне. Мы не будем просто смиренно дожидаться, пока некто наводит в Харгионе свои порядки. Но и бездумно бросаться в неизвестность нам негоже. Потому орден затаится, до поры. Мы будем наблюдать, взвешивать и сопоставлять факты. И когда картина станет цельной, предпримем соответствующие ей меры. Ты понял меня, Гейл? Да, госпожа. Вновь отвесил короткий поклон старший магистр. Клянусь, я не подведу. В тебе я не сомневаюсь. Однако, буду благодарна, если ты сможешь донести эту мысль до наших младших магистров и орденских послушников. Сейчас они особенно уязвимы, и мне не хотелось бы попасть в ситуацию, когда придется выбирать между их жизнями и благом всего ордена. Невысказанный намек девятым валом навис над взбледнувшим юношей. Конечно, они не посмеют ослушаться вашей воли. Раз так, то не буду тебя задерживать. Нам обоим предстоит много работы. Не стоит откладывать ее в долгий ящик. Вновь продемонстрировав умение читать между строк, Гейл тут же удалился, не забыв напоследок еще раз поклониться могущественной родственнице. А сама же Элла Демон Маранси, оставшись в одиночестве, наконец позволила обуревающим ее чувствам проявиться на до того безэмоциональном лице. Гнев, злость, неуверенность и капля страха исказили прекрасный лик Магессы, но над всеми ними безраздельно властвовало любопытство. Пригород Харгиона, где-то в непролазных дебрях, почти сливающийся с окружающей листвой, невысокий мальчик, чья кожа словно бы поросла грубой корой, а волосы заменила густая трава, мерно шагал сквозь непроходимые лесные дебри, ловко огибая стволы древесных исполинов и аккуратно переставляя ноги между переплетений могучих корней, что не стесняясь вылазили на поверхности с глубин земли. Путь был долгим и трудным. Орден ползущей листвы, в противовес иным, не имел своей резиденции, в привычном понимании этого слова. Исповедующие иной путь, его адепты не видели смысла запирать себя в тесных каменных коробках, вместо этого отдаваясь необъятным просторам лесной чащи, что уже давно стало их домом и самой надежной защитой, которую только можно себе вообразить. И это были не просто слова. Каждая ветвь, каждый стебель, каждый лепесток здесь, в случае нужды, встанет на защиту хозяев полей и дубрав. Это ощущение абсолютного единения с природой, четкое и недвусмысленное знание, что здесь тебе ничего не грозит, а все ненастья непременно обойдут стороной, являлось величайшим из сокровищ ордена. Неудивительно, что старшие магистры, в абсолютном большинстве своем, предпочитали заседать именно здесь, редко когда покидая границы орденских владений, перекладывая все внешние обязанности на младших магистров и послушников, что еще не заслужили пока права вступать под кроны священного леса. Юный маг и сам был бы не прочь задержаться здесь подольше, но дела были первостепенны. Потратив еще несколько часов на, казалось бы, бесцельные блуждания по буеракам и непроходимым чащобам, он наконец достиг своей цели, ничем не примечательной с виду поляны, поросшей луговыми цветами, высокой дикой травой и небольшими кустами ежевики, что только-только начало плодоносить. Заняв место в центре лесной проплешины, магистр принялся терпеливо ждать, когда ему соблаговолят ответить. В этот раз удача улыбнулась ему. Видимо, старшие магистры ордена сами истосковались по новостям, либо же как-то узнали о случившемся в городе. В любом случае, ответили ему быстро. Не прошло и получаса, как меж деревьев мелькнул чей-то едва заметный силуэт, что, впрочем, тут же проявил себя, когда его обладатель сделал первый шаг из чащобы. Грозный исполин, сплошь покрытый корой, словно доспехом, чуть покачивая длинной бородой, что больше напоминало переплетение вьюна, пронзил его тяжелым взглядом из-под зеленых кустистых бровей, грозно пророкотав: «Зачем явился, отрок Харн? День познания еще далек, а час ответа не настал. Хватит запугивать мальчика, Иверн». В противовес гулкому басу хранителя рощи, отозвался из леса звонкий девичий голосок. Спустя мгновение, Меж крон одного из деревьев показалась и его хозяйка. Изящная как ива, она пленяла взор любого мужчины, вольготно устроившись меж могучих ветвей. Харн на мгновение забылся, позволив себе насладиться зрелищем, но тут же опомнился и смущенно уставился себе под ноги, надеясь, что его дерзость не заметили. Однако разлетевшийся по округе смех явно дал понять обратное. Он ведь так спешил к нам, так торопился. Явно же важные вести принес за собой. Не бойся, малыш, говори, мы слушаем. Айса права. Появление третьего старшего магистра юный маг не заметил, и не мудрено. Каждый член ордена мог прятать свою силу, буквально сливаясь с миром и растениями, становясь невидимым и неотличимым от них, но даже среди сильнейших членов ордена умение магистра Ринвальда сияло особенно ярко. Заметить его среди листвы, коль он сам того не захочет, мог лишь сам великий магистр. Говори, зачем потревожил нас? Да-да, прибыли срочные новости из города. Торговцы и ездившие туда фермеры говорят, что орден сильной руки был уничтожен позавчера ночью. Кто-то сжег их резиденцию, вместе со всеми старшими магистрами, до основания, оплавив землю под ней до самых недр, и их великий магистр тоже не выжил. Все говорят об огромном столбе золотого пламени, что спустилось с небес и озарило ночь так ярко, что ее невозможно было отличить от дня. Еще говорят, что в город прибыл новый орден и очень скоро он даст знать о себе. Выпалив все на одном духу, Харн отчаянно набрал в легкий воздух, готовясь отвечать на вопросы, но магистры молчали, лишь иногда переглядываясь между собой. Наконец старший магистр Иверн пророкотал: «Это действительно важно. Ты молодец, что не стал медлить и сразу сообщил нам о произошедшем. Когда закончишь свое задание, сможешь остаться в лесу на день дольше». На этих словах Харн просиял, не веря своему счастью. «А теперь иди, тебя ждет работа. Негоже, если окрестные поля начнут хереть». «Да, благодарю за вашу милость», — отвесив глубокий поклон. И все еще не до конца осознавая происходящее, маг выпущенной стрелой унесся прочь, не смея смущать своим присутствием почтенных магистров. А вот они уходить не спешили. Это может быть связано с ним, лишенный прежних мягких ноток, голос Айсы звучал сродни треску костей, а лик, прежде прекрасный, исказился. Черты заострились, глаза пожелтели, а тело пожухло, понемногу утрачивая человеческие черты. «Сама-то как думаешь, выйдя из зарослей?» Аринвальд адресовал заклятой подруге полный едкой иронии взгляд. «Едва он объявился здесь, как орден сильной руки сгинул в огне. Я ведь с самого начала предупреждал, что эта затея ни к чему хорошему не приведет». «И, уймись», — гаркнул Иверн, и чаще за ним содрогнулась, словно бы вторя гневу мага. «Поздно голосить, дело сделано. Он здесь, и нам надо решить, что теперь делать дальше. Ускорить подготовку к ритуалу, что еще, сменив позицию». Магиня буквально проросла из земли, становясь рядом с товарищами по ордену. «Ты не хуже меня знаешь, что это невозможно», — угрюмо пробасил великан. «Любое отклонение может привести к коллапсу, и тогда вся работа пойдет на смарку. А если подождать?» — взял слово страж границ. «Отложить ритуал на время? Чего ради? Твоих душевных метаний, мозгов у тебя не больше, чем силы, Айса, раз даже до такой простой вещи ты не смогла додуматься сама». Не остался в долгу Аринвальд. «Ах ты сгнивший, болотный, хватит». Гася новый виток ссоры в зародыше, Иверн посмотрел на стража. «Зачем нам ждать, чтобы убедиться в том, действительно ли случившееся в Харгионе связано с мальчишкой? И если это так, иметь козырь в рукаве, на случай если угроза окажется существенной? Бессмысленно. Здесь нам ничего не грозит. Кто бы ни пришел, в лесу мы в безопасности. А как же фермеры? Думаешь, если вправду явились по нашей душе, они успокоятся просто так? Да все окрестные поля и деревни запылают, и младшие магистры и послушники первые пойдут на костры. Или собираешься пустить их сюда, чтобы эти нахлебники всласть отжирались на дармовой силе? Исключено, непреклонно пробасил хранитель рощи, понимая, что резон в словах товарища есть. И пусть смерть простых фермеров не такая уж большая потеря, всегда придут новые, но гибель послушников и младших магистров сильно скажется на боеспособности и функциональности ордена. Но что хуже всего, потеряв их, кому-то впоследствии придется, какое-то время, выполнять задания вне леса, а значит упустить свою долю с... Нет, это недопустимо. Но даже если я согласен с твоими доводами, последнее слово за великим магистром, тогда сообщим ему о проблеме. Сухо откликнулся Аринвальд. И всем остальным, тоже. Вставила свое слово Айса. после чего все три фигуры, не сговариваясь, просто исчезли в переплетении корней и листвы. Харгион, одна ничем не примечательная с виду кондитерская, отложив ручку в сторону, я довольно потянулся. Не то чтобы мое тело вообще могло испытывать усталость после длительного пребывания в одной позе, но жест сам по себе был весьма располагающим, прекрасно подводящим черту перед окончанием любого дела. Вот и я почти закончил переносить дополненные и частично переработанные рунные схемы на бумагу, для того чтобы ночью в черне взглянуть на результаты моих трудов. В целом, эксперимент должен пройти штатно. Максимум, что мне грозит, разочарование и еще пара бессонных ночей. Все же бумага не тот материал, что прощает ошибки, потому, если сбои будут, то они первым делом спалят сами рунные цепочки, а не лавку. Однако не успел я толком обрадоваться скорым итогом одного дела, как тут же дало о себе знать еще одно. Даже не думая бороться с улыбкой, я встал на ноги и, заперев кабинет, спустился на первый этаж. Там было людно, все же вечером у нас всегда большой наплыв клиентов. Взрослые заходят брать сласти детям или другим взрослым, иногда в подарок, иногда как предлог. Приятный вечер, романтическая обстановка или просто застолье, любой повод подойдет. Этот день исключением не был. Зал ломился от толпы людей, что наперебой обсуждали новые сорта мороженого и свежие виды выпечки. Собственно, в этой гомонящей давке было лишь одно невероятное исключение, что как бельмо на глазу маячило передо мной. «Добро пожаловать в сладость Ракиташия!» Возникнув аккурат за спиной почтенного капитана рунных рыцарей, что из последних сил старался пробиться к кассе, не применяя при этом силу. «Вы все же преодолели свою нелюбовь к сладкому, Роузвилл меня не подвел». Еще на середине фразы он резко обернулся, что в окружавшем нас столпотворении было почти что подвигом, да и неизвестный мне рунный круг сразу загорелся возле его правой руки. Впрочем, доблестный капитан весьма быстро понял, кто перед ним, и погасил заклинание, смерив меня недобрым взглядом. Скорее я стал ненавидеть его еще больше, но работа есть работа. Так что несмотря на личную неприязнь, я все же здесь. Подчеркнуто нейтрально отозвался он. Мы можем поговорить, желательно там, где собралось хотя бы меньше половины Харгиона. Мой кабинет идеально соответствует вашим пожеланиям, и обрадую вас, там нет и грамма сладкого. Счастлив это услышать. По-прежнему сверля мою фигуру тяжелым взглядом, капитан тяжело вздохнул и добавил: «Видите, пока я не успел окончательно увериться, что все это – одна большая ошибка. Возможно, вас это утешит, мистер Роузвилл, но весь этот мир тоже вполне может быть плодом чьей-то ошибки. Но признайте, менее захватывающим он от этого не становится». И не проронив больше ни слова, я повел хмурого капитана сквозь в упор не замечающую нас толпу, мысленно отмечая, что первый этап плана увенчался успехом. Глава 8. Однажды великий магистр ордена Водяной Вороны Лойса Пандахва стоял на холме и любовался закатом. Вдруг один из старших магистров спросил его: «Почему ты разглядываешь небо? Взгляни сам, сколь прекрасен стал день перед тем, как закончится», — сказал магистр Лойса. «По моим наблюдениям, все становится прекрасным, когда приходит к своему концу. Вот и ты сейчас красив как никогда». И с этими словами он убил вопрошающего. Макс Фрай, Даршава Нахалы. История, рассказанная сэром Максом из Иха. Прежде чем мы перейдем к основной теме беседы, удобно устроившись в одном из гостевых кресел, что занимали пространство моего рабочего кабинета, капитан рунной стражи Харгиона, крепко сцепив руки прямо перед собой и не сводя с меня цепкого взгляда, категорично заявил: «Я хочу знать, кто вы такой». Вместо ответа я потянулся к испускающей ароматный пар чашке, усыпанной затейливой росписью. Глоток терпкого черного чая с парой кусочков сахара затянул паузу еще дольше, тем более что столь малый пробой я не ограничился. Со стороны это наверняка походило на ничем не прикрытое оскорбление, и в самой малой степени так оно и было. Все же, это был весьма простой, но крайне эффективный способ напомнить капитану, что я нахожусь в заведомо более выигрышном положении, нежели чем он сам. Однако первопричина моего молчания была намного более прозаична. Я думал, пророческий дар обошел меня стороной, и слава магии. Лишь участи призвания целителя страшили меня больше, нежели чем постоянное метание между грядущим и несбывшимся. Но невозможность прозревать будущее не лишала меня способности к оценке и аналитике. Не то чтобы я не прорабатывал этот вопрос ранее, но к единоличному решению так и не пришел, сойдясь на том, что исходить. Все же, придется из ситуации. И вот ситуация настала, а решения так и нет. Сказать правду, даже не смешно. Цель моей миссии здесь столь же абсурдна, сколь и чудовищна, так что посвящать в нее посторонних я рискну лишь в самых крайних случаях, когда иные варианты будут вести лишь к провалу и последующему за ним забвению. Солгать – вариант, но ложь не тот фундамент, на котором я бы стал выстраивать сколь бы то ни было долгосрочное сотрудничество. А на мистера Энса Роузвилла и его ведомство у меня были большие планы. Не хотелось бы терять столь перспективный кадр лишь по причине недомолвок и ненужных секретов. Вот и получается, что сказать правду нельзя, но и ложь ни к чему путному в конечном итоге не приведет. Необходим был компромисс, и, кажется, я его все-таки нашел. После пятого по счету глотка, когда терпение капитана было уже на исходе, я взял слово. Всего лишь беглец, мистер Роузвилл, оставивший все, что знал и имел где-то там, за горизонтом. Здесь, на этой земле, у меня нет ничего, ни друзей, ни родственников, ни товарищей. Даже врагов я себе нажил сравнительно недавно. Все, что я имею, это знание и сила, а также желание что-то изменить. Вам ведь это знакомо, тревожащая глубины сознания идея, мысль, что не дает спокойно спать по ночам, навязчивая мечта, мелькающая где-то на краю глаза, и тут же пропадающая из виду, стоит только посмотреть в ее сторону. Маг было открыл рот, но я опередил его. Не стоит. Ответ мне и так известен. Поэтому, собственно, вы сейчас и здесь. Ваша мечта прекрасна. Мало что на свете достойно большего овеществления. Потому я и хочу помочь притворить ее в жизнь. Откуда? Ошарашенно начал Роузвилл и тут же переформулировал. Какого вулкана вы вообще несете? Это все просто бред. От распирающих его эмоций маг вскочил из кресла, явно наметив глазами дверь, но спокойный, не дрогнувший ни на йоту голос кондитера пригвоздил его к месту. Именно это сказал ваш отец, когда отказался пособничать адептам ордена могильной собаки. Насколько я слышал, он был весьма могущественным человеком, одним из видных магов рунной стражи Крокуса. Его блестящая карьера заставила многих бессильно скрежетать зубами от злобы. Такие перспективы и столь плачевный итог. Не смейте говорить о нем. Энса застыл посреди комнаты каменным изваянием себе самому. Или что? Встав из-за стола, золотоволосый маг обманчиво мягко улыбнулся, и словно бы приглашая его, развел руки чуть в стороны. Одновременно с этим, в помещении стало намного светлее. Нет, мгновением позже рунный рыцарь понял, что дело не в комнате, просто опустившиеся на город вечерние сумерки, вдруг сменились ярким полуденным светом. Улица за окном, как и весь город, словно бы переместился назад во времени, утопая в зареве ярких солнечных лучей. Привычная связка магических кругов сама всплыла в памяти, но в этот раз Энса подавил вбитый в подкорку рефлекс. Все равно толку в нем было чуть. Все же, сколь бы он ни старался держать себя, как бы ни показывал норов, это не работало с кем-то, кто мог в мгновение ока обратить ночь в день. Любого, кто был достаточно силен для того, чтобы назвать себя великим магистром, нельзя было мерить обычным лекалом. Не стоило обманываться. Перед ним стоял не человек, даже если по виду такого и не скажешь. Мой отец поступил верно, как велел ему долг и присяга, через силу проталкивав из себя слова рыцарь, а в награду за верность получил лишь проклятие, что мучительно медленно, но неумолимо пожрало сначала его разум, а за ним и тело. Вы выбрали плохой пример для своей метафоры, мистер Байгот. Отнюдь. В руках мага появилась новая чашка чая, которую он аккуратно поставил на небольшой кофейный столик близ кресла, сам вновь заняв место за письменным столом. Игнорировать предложение Энса не стал, но к питью даже не притронулся. Трагедия, что постигла вашего отца и всю вашу семью, наглядно демонстрирует, сколь неэффективна текущая политика королевства. Игнорирование проблемы, постоянный уход к компромиссам и бесконечные подачки орденам, в надежде, что те наконец успокоятся и перестанут вечно требовать большего, все это изжило себя, подведя не только Фиор, но и весь Ишгар к краю, за которым только падение в бездну. И поверьте мне на слово, мистер Роузвилл, я знаю, каково это, жить в стране, что медленно, но верно разваливается на части, раздираемая по кускам жадными, могущественными, но, в сущности, недалекими людьми. Перед глазами начали мелькать картинки давно прошедших дней, но сейчас они были даже кстати. И, признаете вы это или же нет, но наши цели схожи, несмотря на кардинальные различия мотивов. Вы спросили меня, кто я, сейчас или Адербайгот, скромный кондитер и верноподданный короны. Гражданин Фиора, что желает только блага и процветания этому королевству. Как-то так, какая искренняя, а главное внезапная патриотичность к месту, где вы прожили меньше полугода. Сарказм в голосе капитана был настолько едок, что им можно было без зазрения совести травить металлу. Извините мне мое недоверие, но я привык опираться на факты. И что же они вам говорят, что вы опасны? Тон беседы неумолимо нагнетался, непредсказуемы, сильны и явно себе на уме. Очень лестная оценка моих скромных навыков. Однако, вы не можете отрицать, что я за одну ночь сделал для города больше, чем вы за 10 лет. Настал черед Роузвилла горько усмехаться. Вы просто выбили у нас из-под ног одну опору, хлипкую, прогнившую, но державшую Харгион на плаву. Сейчас все прочие ордена бездействуют, но лишь потому что ждут, когда кто-то наконец объявит о себе, как об убийце Вескерса и учредит новый орден. Но стоит им понять, что вы один, как ситуация в корне изменится. Затравить могущественного одиночку не в пример проще, чем спаянную группу среднестатистических магов. Это я знаю на личном опыте. По этой причине я и пригласил вас сюда. Хотите вы того или нет, но мы нужны друг другу. Мне не хватает ресурсов и рабочих рук, а вам, как воздух, нужна моя сила. Для чего? По-моему, мое ведомство и так неплохо справлялось со своей задачей. А вот сейчас вы нагло соврали, мистер Роузвилл. Улыбка на лице блондина заставила Энса досадливо скривиться. Ваша задача – обеспечивать контроль и безопасность в городе. Но вы ничего не контролируете и никого не можете защитить. Разве подобное можно назвать неплохо? Вы не лучше. Сухо отозвался рунный рыцарь. Просто сметя с доски орден сильной руки, вы лишь перебаламутили это болото. Теперь вся мелкая шушера, вся шваль, что была у них на побегушках, захочет перебраться на место под солнцем. В городе уже неспокойно, и дальше будет только хуже. И так исправим это. Вот оно, то, к чему я пытался подвести разговор с самого начала. Как? Очень просто. Накроем всех, кто хоть как-то был связан с орденом сильной руки. Проведем чистки улиц, продемонстрируем гражданам силу их защитников, а попутно можно и прочую шваль выгрести, разом очистив город от криминала на несколько лет. Легче сказать, чем сделать. Энса откинулся на спинку кресла, буравя потолок взглядом. Происходящее явно по-прежнему не доставляло ему удовольствия, но главное, он перешел на рабочий лад. Начнем прочесывать город, загребем мелкую шушеру, а главари и исполнители залягут на дно, или того хуже, объединятся, чтобы дать отпор. Мы не знаем, сколько их осталось, какими силами они владеют, сколько среди преступников магов, кого они ранга, даже места лежек и те под большим вопросом. Мне неоткуда взять информацию, а без нее подобная афера слишком большой риск. Я не поведу своих людей на убой, во имя эфемерной возможности что-то кому-то доказать. Весьма прагматичный подход. Всецело одобряю, но в одном вы ошибаетесь. Новый глоток чая был особенно сладок. Признавал это Роузвилл или нет, но он уже был у меня на крючке. Все то время, что я убил, копаясь в воспоминаниях его сослуживцев и аккуратно собирая городские слухи и сплетни, себя полностью оправдала. Зная болевые точки капитана, считывая его эмоции и совсем немного подгоняя бурю в его груди, мне удалось заставить его раскрыться. Теперь дело осталось за малым. И в чем же конкретно я не прав? В том, что вам неоткуда взять эти сведения. На самом деле, достаточно лишь попросить. Ознаменовав конец фразы улыбкой, я ожидающе уставился на юного мага, что побелевшими от напряжения пальцами вцепился в чашку чая, незаметно перекочевавшую со столика ему в руки. Наконец капитан решительно выдохнул и, сделав осторожный глоток, спросил, что вам для этого необходимо. О, сущая мелочь, всего лишь дождаться рассвета. Крыша штаб-квартиры рунных рыцарей, как и само здание, пестрила белизной, что особенно ярко выделялось, пока светило пребывало в зените. Сделав короткий выдох, я сконцентрировался на предстоящей задаче, отрешаясь от всего остального мира. Мана, повинуясь моей воле, вскипела. Поток силы покорно рассыпался на тысячи и тысячи иллюзорных нитей, что медленно, но верно расползались повсюду. Они, невесомым наваждением, окутывали облака, мягко огибали высокие крыши домов, неспешно скользили по узким улочкам Харгиона, беря город в бархатные тиски. Бог знает, вербальный компонент сорвался неохотно, однако помог поддержать концентрацию, когда заклятие поползло дальше, накрывая собой окрестные поля и фермерские угодья. Все же чары были непростые, так что даже такие костыли были к месту. По сути своей, творимая мною волжба имела в своей основе обычные чары надзора, что не давали юным магам на моей далекой родине творить все, что заблагорассудится, мгновенно засекая любые магические возмущения и факт применения заклятий, крайне ограниченные по функционалу. Тем не менее, эти чары с лихвой покрывали нужды европейского конклава, но после прихода к власти гильдии, их стало недостаточно. Авторство переработанной версии принадлежало не мне, но Солу Кракеру, бывшему невыразимцу и главе отдела тайн. От него же я узнал специфику нового плетения. Со своей модификацией он знатно заморочился. Новая структура чар стала на порядок сложнее, повысилась энергозатратность, как и сложность исполнения. Взамен же мы получили многократ более устойчивую, а главное многофункциональную систему наблюдения. Теперь эти чары не только засекали выбросы магии, но и вполне могли передавать картинку и даже звук, став превосходным аналогом чар наблюдения. Помимо этого, заклятие также могло идентифицировать отдельные слова и невербальные компоненты, отслеживать и запоминать аурную структуру конкретного человека и сканировать всю зону своего покрытия в разных диапазонах. Единственный минус заключался в том, что растянуть такую сеть на всю Европу оказалось на два порядка сложнее, чем их прообраз. Сейчас я за один подход смог покрыть порядка 50 квадратных километров. Для сравнения, площадь той же Англии порядка 130 тысяч, и везде некогда функционировал надзор. Причем ставили его отнюдь не архимаги. Правда, сейчас, из-за специфики местного магического фона, я думаю, что мне не составило бы труда провернуть подобное в одиночку, за пару недель так точно. Все же резерв, под напором льющийся извне энергии солнечного света, восстанавливался просто космическими темпами. Закончив работу, я повернулся в сторону лестницы, откуда за каждым моим шагом безмолвно следил бессменный капитан рунных рыцарей Харгиона. Коротко кивнув, я дождался, пока он отдаст приказ подчиненным с помощью весьма занятного артефакта, чем-то напоминающего мне те же сквозные зеркала, но без визуального компонента. Да и внешний вид совсем не был похож, весьма практичный наушник, хоть и несколько громоздкий на мой взгляд. В любом случае, артефакт позволял Энсо транслировать мои слова отрядам рунных рыцарей, что прямо сейчас спешно растекались по всему городу, что было весьма кстати. Напряжение, повисшее в воздухе, нарастало. Каждый из участников операции понимал, что это не просто очередная облава. Нет, это было заявление, громогласный крик о том, что рунная стража более не просто безмолвный и безучастный наблюдатель. Реакцию на подобное предугадать несложно. Очень скоро решительность защитников правопорядка начнут испытывать на прочность. Но это будет потом. Сейчас же стоит сосредоточиться на текущей задаче. Первая группа. Юго-запад. Чесночная улица. Третий дом слева. Тот, что с пятью трубами на крыше. В здании пять магов. Все с ранга. Двое на первом этаже. Еще трое на втором. Один спит. Четверо бодрствуют. По возможности брать живыми. Эхом вторил мне капитан, передавая сообщение названной группе. В случае, если окажут сопротивление, бейте на поражение. Вторая группа. Северо-восток. Улица тусклых фонарей. Пятый дом справа. Четыре мага. Три эвки и один с ранга. Третья группа. Юго-восток. Длинная улица. Первый дом. Три мага и один гражданский. Четвертая группа. Северо-запад. Лазурная улица. Пятая группа. Север. Шестая группа. Юг. Седьмая группа. Мне кажется, все прошло неплохо. В этот раз хозяином кабинета выступал не я. Апартаменты капитана городской стражи были куда ближе, так что именно их мы и оккупировали, когда спланированная нами афера подошла к своему логическому завершению. Сутки. Именно столько потребовалось рунным рыцарям, чтобы с моей посильной помощью вымести из города весь организованный криминал, оставив только мелкую шпану, карманников, да нечистых на руку торговцев. Но это были мелочи жизни. По-настоящему же опасные преступники сейчас ютились в специальных камерах под штаб-квартирой, не способные даже простейшего заклинания произнести. Правда, заключение их продлится недолго. Все же Фиор весьма прогрессивное королевство, и труд заключенных здесь очень даже в почете. Можно даже сказать, идеально. Подытожил я итоги уходящего дня. Энсо мне не ответил. Он вообще был до крайности молчалив последние несколько часов. Оно и не мудрено. На самом деле, я очень постарался, пытаясь произвести на юного рыцаря самое неизгладимое впечатление. Даже небольшую мигрень словил, считывая и обрабатывая данные от заклятия, что до сих пор висит над Харгионом, и будет висеть, пока мне не надоест. Хотя, кто в здравом уме откажется от столь эффективного средства надзора над городом? Вот и я о том же. В любом случае, капитан явно пребывал в смятении, а еще он был взволнован, рад, огорчен, зол, самую малость напуган и больше всего воодушевлен. Именно то, что я хотел видеть.